От боли Дарка скривился раньше, чем прикоснулся ко мне, и я в недоумении обернулась на вступившегося парня, который так крепко сжал запястье Дарка. Клянусь, я слышала хруст. Мне казалось, такое только в книжках и аниме бывает. «Держи руки при себе», — глубоким грудным голосом, почти рычащим, сказал он, и у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. Скай был в ярости. «Мой чертов соулмейт». Почти с такой же животной яростью он обращался ко мне в прошлые наши встречи, но ради разнообразия сейчас взгляд необычайно светлых голубых глаз оказался направлен не на меня. Дарка сквозь явную боль усмехнулся, дернул рукой, но не смог высвободить ее из захвата. «Ты не перепутал ли?» Вскочил из-за стола другой парень, довольно высокий и широкоплечий, явно не пренебрегавший физическим упражнениями. За спиной Ская тут же объявился даже не Брендон, а Ривен. Видимо, просто искал драки. «А не вы ли перепутали?» — парировал с предвкушающей усмешкой Ривен. Скай обернулся на товарища, мазнул взглядом по мне и отпустил руку Дарка. «Будете вести себя как свиньи, выволоку вас отсюда за шкирки и утоплю в озере», — сказал все тем же особенно пугающим низким голосом Скай. «Вот черт возьми», — ощущалось, что он не врет. Существует здесь аура или нет, но Скай пугал. Вставший нахмурился, я заметила, что Стелла за столиком Винкс заткнулась, а Брендон уже развернулся на стуле в сторону компании, готовый в любую секунду сорваться на помощь к своим. Я нахмурилась, уже собираясь сказать, что драки в белой лошади запрещены и я вообще полицию позову, но Дарка махнул другой рукой своим парням. Те сразу успокоились, пусть и сверлили хмурыми взглядами Ская и Ривена. «Мы уже уходим». «Тут так тухло», — ухмыльнулся Дарка, но он не выглядел побежденным. «Может, кривился от боли и собирался уйти, но по глазам видно, отчебучит херню какую-то. Похоже, явление Айси не избежать. Или своими силами подгадит». Скай и Ривен стояли рядом со мной, пока компания Дарка не расплатилась и не скрылись в ночной тьме. «Правда, последнее слово засранец оставил за собой. Зачетная задница», — повторил он со своей жабьей усмешкой, оставив значительные чаевые. «Мерзко, ну да, есть такое. Но деньги, тем более местные кредиты, не пахнут, а еще очень даже радуют мою меркантильную душонку. Правда, ради еще одних таких чаевых я бы не дала шлепнуть себя по заднице и таки бы разбила наглецу лицо». Тяжело вздохнув, развернулась к Скаю, почти игнорируя Ривена. То, что компашка так легко взяла и свалила, напрягало. Может быть, Дарка узнал принца, или все-таки собирается вернуться с грандиозной гадостью. Кажется, это я спровоцировала проблемы для белой лошади, а не Блум, как опасалась первоначально. Хотя нет, это все-таки Блум и ее друзья тут заварушку рискуют заварить. «Спасибо, конечно, но я бы справилась. Вы только что защитили ведьму», — хмыкнула я, не удержавшись от подколки. Правда, запоздало подумала, что не хотела сообщать о своей, так сказать, идеологической принадлежности. Вспыльчивая болтливая идиотка. Ривен закатил глаза, пробурчал что-то едва ли являвшееся комплиментом и, подхватив неоткрытую бутылку пива со стола компашки Дарка, скрылся за столиком Винкс и специалистов. А вот Скай все еще стоял передо мной, медленно возвращая себе человеческое лицо вместо того зверского пугающего выражения. «Тогда я спас не тебя, а их», — спокойно, лишь едва скривившись, рассудил он и тоже ушел за стол. Я аж остолбенела. «Вот же ж, ладно, уел». Фыркнув, поспешила убрать стол, да и посетители не ждали, у всех были свои хотелки. Правда, сходив на бар, я свернула к столу Винкс и специалистов. «Я не заказывал», — в недоумении нахмурился Скай, смотря на коктейль, который я принесла. Вот Ривен молча схватил пиво, которое я выбрала для него, а я не просила меня защищать, но раз уж все так получилось, пожала плечами, оставляя коктейль перед своим Саулом. Чуть-чуть, но он возвысился в моих глазах. Правда, я была бы рада и дальше его никогда не видеть и не знать. Ривен рассмеялся после моих слов, Брендон бросил что-то насмешливое Скаю, а вот Стелла возмущенно посмотрела на меня. «Но если ты ведьма, что делала в Алфее, и ведешь себя как фея?» — обвинительно сообщила она немного капризным высоким голосом, наставив на меня палец с аккуратным маникюром. Только вот искрящиеся карие глаза какие-то слишком проницательные. Аж неловко. «Кто сказал, что я была в Алфее?» — в притворном удивлении вскинула брови. «Приятного вечера», — любезно улыбнулась и поспешила скрыться от их стола. «Ну их, что меня несказанно порадовало, так это спокойный остаток ночи. Белая лошадь закрылась в 4 часа утра, и, Кроме перебравших алкоголя идиотов, блюющих кто куда добежал, никаких проблем не было. Уже без десяти мы погнали большинство из кафе, многих Адриан, Грег и еще парочка парней-официантов тащили на себе в такси, кого-то левитировала Мэри, пока я, Блум и другие оттирали столы, а отряд из 13 пылеса со швабра драивал полы. «Я видела тебя в Алфее. Раз ты ведьма, это ты устроила тот переполох в зале?» Насупив брови, спросила Блум. Она отдраивала стол через один от меня и прожигала упрямым взглядом. От своего не отступится, тем более, когда получила такую прекрасную возможность. Я тяжело вздохнула. Ну, я, и что, посетителей уже не было, разве что клуб «Винкс» в полном составе и специалисты, но я надеялась, что они не кинутся запинывать меня всей толпой. Ну, а еще надеялась на персонал «Белой лошади». Вступится же за меня. Да, Грег, который сел ненадолго передохнуть после особо тяжелого клиента, запихнутого в такси, хохотнул. Смотрел видосик. Зрелище то еще. Конечно, как же мы без его комментариев. Вообще, это специалисты заказали. Прошипела, спихивая всю вину с себя на других. Даркас же пустила уже слух, так что просто поддержу версию. Пусть направит злобу на заказчиков, а простую скромную исполнительницу чужого плана не трогают. Врешь. Прошипела змеей Стелла, злобно сверкая глазами. Конечно же, она прислушивалась к нашему разговору. Я равнодушно пожала плечами. На кой мне врать? А, ну да, я же ведьма, издевательски протянула и мысленно выбросила дурацкий стол в озеро, когда пятно от коктейля не пожелало отмываться от деревянной поверхности. Эх, а в прошлом году мы с ведьмами договорились и они нам алкоголь протащили, за наш счет, правда. Конечно, они нас потом еще издали Гризельде, и влетело знатно, но зато какой бал был, мечтательно сообщила Мэри, окунаясь в воспоминания. И это тихоня, любящая книжки, что, почему я этого не помню, возмутилась Стелла, гревшая ушки на наших разговорах. Она, с другими феями и спецами, стояла у лестницы на веранду, а не на самой веранде. Да кто бы первокурснице налил, снисходительно отозвалась Мэри. Так вот какой коварный план был у старшекурсниц прошлого года. Ладно, признаю, действительно гениально. Феи их наверняка чуть ли не на собственных крыльях в Алфею протащили, вероятно, даже подозревая о последствиях для себя. Изящно, просто, без лишнего напряга. Я бы тоже на месте Гриффин похвалила. Наш курс скорее глотки друг другу перегрызет, чем будет делать что-то совместно, тем более для фей, даже если речь о подставе, искренне посетовала на свой класс я, бурча под нос. Из-за Айси, из-за политики Гриффин, еще из-за чего, не знаю, но мы были весьма разобщены, еще и настроены одна против другой. Блум злобно засопела, активно оттирая свой столик, а подошедший Адриан поделился чистящим средством, которая наконец избавила дерево от въевшегося пятна. Волшебство. Не могли специалисты заказать такую вульгарную низость, вставил весомое слово хмурый Скай, оказывается, тоже прислушивавшийся к разговору. Вместе со мной хохотнули не только Грег и Адриан, но даже Мэри. По-твоему все специалисты, благородные принцы, как минимум часть из них такая же, как тот жабка-треугольник, фыркнула я, не став называть Дарка по имени. Мы не знакомы. Хотя ведь и правда не знакомы. Я же не Старми. Жабка-треугольник, ты про того с модной стрижкой, зачет, издал хриплый смех Ривен, показав мне большой палец, и приложился к бутылке. Кажется, он со стола Дарка все неоткрытые перетаскал. Ну и пусть, мне не жаль, оплачено не мной. Вот именно его одобрения мне и не хватало для полного счастья. Я закатила глаза и размяла шею. Устала. Сначала избиение от ссоры, как еще это назвать? Потом десятичасовая рабочая смена, напряженная. Все, хочу в душе спатеньки. А ведь на занятия еще сегодня, домашку по истории не помню, сделала ли, к слову. Между прочим, специалисты многое переняли от драконьих наездников, прислужников тьмы и ведьм. Специалисты, их наследники, веско припечатала, вспомнив уроки Стамеры. Сейчас они пригодились, пусть и чтобы побесить собеседников. Настолько устала, что уже фантазируешь. Брезгливо осведомился Скай, весьма оскорбленный исторической справкой. Ну да, специалисты же, непогрешимые воины, менее святые, чем монахи светлого камня, но стремятся. Фантазирую я о крепких парнях в мокрых футболках, а это факт. Подучи историю, что ли, отмахнулась и окинула взглядом фронт выполненных работ. В принципе, все чисто. Старшекурсники что-то такое говорили про драконьих наездников, Но директор Саладин не в восторге от упоминания всего темного, пожал плечами Адриан, вставший на мою сторону, либо просто на сторону здравого смысла и исторической правды, какой бы неприглядной она ни была. «Идите первыми переодеваться, девочки», — предложил он, как истинный джентльмен. Грег лишь согласно угукнул, кажется, почти уснув за столом, за которым сидел. Спорить мы не стали, споро пробираясь к раздевалке. Еще двое официантов разбирали всю технику, которая использовалась для генерации сладковатого прохладного тумана и клубного освещения, и тоже были не против дать нам уйти первыми. В раздевалке Мэри перекинулась парой слов с тремя официантками, с которыми я не пересекалась в силу своих дневных будних смен. «Лиса, а ты умничка, работала раньше официанткой?» — спросила одна из них, дружелюбно мне улыбнувшись. «Ага, да, был опыт, неофициальный только», — пробурчала, старательно просовывая голову в ворот футболки, которая цеплялась за очки, намертво прилипшие с помощью магии к переносице. «Их снять можно, если только двумя руками коснуться дужек. Блум тоже сегодня молодец», — сказала другая официантка, потрепав рыжую по волосам. «Согласна, для новенькой хорошо справляется», — ухмыльнулась я, посмотрев на Блум с одобрением. От нее я ждала проблем и прочей херни, но фея показала себя на удивление добросовестной работницей. Как опытной официантке, а потом и старшей, мне доставались разные стажеры, и пока Блум была среди лучших на моей памяти, по крайней мере, не косячила слишком откровенно и не ныла. От такого внимания и похвалы Блум неожиданно зарделась, но в направленном на меня взгляде голубых глаз смешалось слишком много всего, что я даже не бралась распутывать клубок чужих запутанных эмоций. Вероятно, в ее голове боролись собственные впечатления со стереотипами, которые ей уже месяц с лишним проповедуют феи. К порту шли всей дружной компанией, условно дружной. Я жалась поближе к Мэри, как к единственному островку адекватности в компании специалистов и Винкс. Они не ушли раньше только потому, что ждали Блум, и только потому их никто не прогнал, как остальных посетителей. «А жаль, ты любишь цветы, Лиса?» – неожиданно спросила Блум, уставившись на меня с явственно отразившимся на ее лице сомнением. Я, отвлекшись от созерцания спокойного озера, с недоумением посмотрела на нее, не особо, если только цветочные чаи, искренне ответила, не понимая, с чего такой вопрос и в чем подвох. «Тогда готовь много-много кипятка», — хохотнула немного зло Стелла, виснувшая на Брендоне, смотря на меня не с ненавистью, но с какой-то недружелюбной мстительной иронией. «Так, это они к чему?» Девушка с двумя забавными хвостиками и чуть раскосыми узкими глазами. «Муза, да», — шикнула на них, заставив замолчать, и я поняла, что феи замыслили гадость. «Только конкретно мне или всем ведьмам?» Спрашивать я не стала, подумав, что все равно не скажут. Да и что такого мерзкого могут придумать феи? Засадит всю облачную башню цветами? Это ж какие живучие экземпляры нужны. Тропинка между деревьев почти привела нас к месту, из которого можно телепортироваться. Только вот у самого порта нас уже ждали. Человек 10, похожих на ниндзя черными шмотками и замотанными лицами, разве что глаза закрыты очками, напомнившими о сварщиках. Перед ними стояли Дарка, запястье которого было замотано бинтами, и Айси вообще не скрывается, а «Привет от Ешиной», принц Скай ехидно бросил Дарка. «Понятия не имею, о ком он, но теперь ясно, что уходил он так быстро и спокойно только для того, чтобы вернуться с подмогой. Скай и Стеллу схватить живыми и по возможности целыми, остальных в расход», — холодно приказал он, дернув щекой с татуировкой треугольником. «Рыжая, моя», — высокомерно сообщила Айси, создавая над ладонями несколько ледяных снарядов. Ситуация, откровенно говоря, цензура не пропустит. Специалисты шли кутить и отдыхать, так что оружия с собой у них, очевидно, не было. Страшно ли? Да. Даркоровы варежки, ужасно страшно. Типа, они буквально собираются похитить принца и принцессу, причем с приставкой крон, то есть наследников престола, а ненужных свидетелей убрать. А у нас кто есть? Первокурсники-специалисты, первокурсницы феи, Мэри и я. Кто из нас вообще нормальный боец? Краем глаза, пока Дарка говорил, я заметила, как Тимми отступил за спину парням, что-то набирая на запястье. Надеюсь, он вызывает подмогу. Только вот его телодвижение ни одна я заметила, и один из странных ниндзя смазанной тенью бросился вперед, стоило отзвучать приказу Дарка. Отбросив в стороны Ревина и Ская, за спинами которых скрылся Тимми, ниндзя блеснул в предрассветных сумерках энергетическим серым клинком, помесью светового меча и танта. Яростный ветер с ароматом озерных водорослей сбил ниндзя в ствол дерева, но он не врезался в него всем телом, а сделал сальто, мягко спружинил ногами от коры и использовал инерцию, чтобы оттолкнуться и сбить на землю поднявшегося Ская, подминая принца под себя и нанося пару быстрых ударов прямо в лицо. Устройство на запястье Тимми издало писк, видимо, оповещая о чем-то. Они заблокировали сигнал. Взвыл он в отчаянии. Вот же дерьмо. Я сжала кулаки, окутываясь холодными ветрами, несшими озерную влагу и запахи водорослей и песка. Остальные ниндзя не теряли времени и активно шевелились, но уже превратившиеся феи худо-бедно сдерживали натиск. Только вот видно, что в скорости проигрывали, и в профессионализме. Блум отбивалась от Эйси, ей в этом помогала Мэри. В отличие от Винкс, она могла похвастать огромными крыльями и более изящным нарядом. Энчантикс, аво, старшекурсница-то неожиданно сильна. Скай, ах ты мерзкий. Стелла взвелась кометой повыше, вскидывая скипетр, и яркий жгучий свет полился на поляну, почти слепя. Но у ниндзя были дурацкие очки, так что толку, хотя несколько световых сфер полетели прямо в атаковавшего Брендона ниндзя, и если от первых трех он увернулся, то четвертая подло врезалась ему в спину, вбивая в ближайшее дерево. А Стелла, оказывается, способна не только на лобовые атаки. Я усилю сигнал. Подлетела ко мне этим митикна в светло-фиолетовом комбинезоне, лишь отдаленно напоминавшим ее фейский прикид из мультфильма. Зеленоватая сфера с восьмиугольными ячейками блеснула вокруг нас, тут же становясь прозрачной, а я ощутила, как ветры развеиваются, оставаясь за границей фейского барьера. Передышка под защитой фей технологий позволила оценить поле боя. Скай, пусть и получил увесистые удары в лицо, но смог скинуть с себя противника и сейчас отбивался спина к спине с Ривеном. Из оружия у них оказались деревянные мечи, созданные Флорой, и, видимо, лишь магия делала их такими прочными, чтобы не быть разрубленными первым же ударом светового оружия ниндзя, хотя и так в мечах уже стали появляться глубокие зарубы. Едва хрипевший Брендон зажимал кровоточащую рану на животе, находясь под защитой Стеллы. Принцесса разбрасывалась жгучими быстрыми сферами, обладавшими чудовищной инерцией, судя по тому, как они отталкивали ниндзя, в которых иногда попадали, а еще совсем не стеснялась прикрывать собой Брендона, пользуясь вовсю приказом Дарка взять живыми и по возможности целыми. Муза и Флора скооперировались. Живой и очень юркий терновник куполом окружал фею природы, не давая подобраться к ней по земле, а на верхушке купола парила на крыльях муза, материализуя тут и там полупрозрачные колонки, создающие ощутимые звуковые волны, от которых вибрировала сама земля. Блум бросалась огненными сферами, но чаще ее отталкивало то в одну, то в другую сторону Мэри, вокруг которой витали распахнутые пустые книги, где бесследно растворялись ледяные снаряды Айси. Ведьма льда с азартом наступала на них, создавая все больше и больше льда. Трава и ближайшие деревья уже покрылись легкой изморозью. Громко треснул деревянный меч Ская, и Мэри отвлеклась на звук. Она вообще старалась держать все поле боя под присмотром, уводя Айси подальше от остальных. Взмах изящной руки в короткой сияющей перчатке, и перед световым мечом ниндзя возникла книга, тут же раскрывшаяся. Со страниц выпал изящный ледяной клинок, который Скай схватил, не мешкая. Только вот Мэри поплатилась за то, что отвлеклась. Ее защита пропустила несколько сосулек, одна из которых лишь чудом пролетела мимо бедра, едва его поцарапав. А ведь могло и насквозь прошить. Я внимательно наблюдала за хаосом. Не чувствовала страха, не чувствовала волнения, только напряжение и злобный азарт, щекотавший рычанием глотку. Понимание, что их и меня собираются убить, подстегивало трескучие молнии, танцевавшие искорками на кончиках пальцев, но пока сознательно сдерживаемые мной. Нужна какая-то тактика. Дурацкие ниндзя Дарка не пользовались магией, но сражалась не то что на равных, а лучше всех здесь. Магия Стеллы не причиняла им вред, а от атак музы они легко уворачивались. Более того, парочка, кружившаяся вокруг Флоры и музы, подобралась уже слишком близко к Лозе, и я видела, что они двигаются не бездумно, а уже с замыслом. Один из ниндзя попер прямо на нас с темметикной, и я предупреждающе заискрила молниями, не боясь спалиться. Тут бы подумать о сохранности своей жизни, а не тайной личности. Прошло совсем немного времени, может минуты три, но у Тикны и Тимми явно что-то не получалось, судя по тому, как они хмурились. Насколько крепок барьер феи технологий, прожарю до корочки, прорычала, встав ближе к барьеру, Прямо напротив ниндзя с двумя короткими мечами, похожими на танта. Хотя, конечно, не то чтобы моя угроза или светопреставление как-то его напугали. Какие у нас вообще есть варианты? Выкинуть темметикну куда-то подальше, за пределы глушилки, чтобы они позвали на помощь, напомнить Стелле, что у нее есть артефакт-телепортер, который, кажется, не ограничен стандартными ограничениями телепортации. Все упиралось в то, что нас теснили, противники были быстрее и, зараза, адаптировались к бою лучше нашего, и у них имелось оружие. Передышка закончилась. Пурпурные росчерки оставляли световые следы, размазывались в сумерках и вспарывали мигнувшие зеленым барьер тикны, как острые ножи консервную банку. Только вот барьер не исчез сразу целиком, сначала пропали нижние ячейки, и я нырнула в открывшуюся дыру, хватаясь за предплечье ниндзя, пока его клинки погрязли в защите. Молнии зазмеились по телу и мгновенно перетекли на черный костюм противника. Его очки тут же треснули, но сам он резко развернулся, утягивая меня за собой, и так извернулся, что смог нанести удар ногой по спине. Я чуть не растянулась на земле, но дернула себя левитацией в сторону, чудом разминувшись с пурпурным клинком. Молнии остаточными вспышками оплетали костюм ниндзя, но без особого результата. Очевидно, тряпка необычная. Сдуть ветром, своих задену. Условно, своих. Краем глаза отметила, что напряженная муза окружила себя кругом из во все стороны пускавших звуковые волны колонок. Никакого терновника, Флора не подавала признаков жизни, лежа на земле у ее ног. Оценить бедственное положение остальных не дал мой противник. Клинки растекались в воздухе остаточными следами, так быстро он ими махал, и лишь левитация как-то спасала от ударов, проносившихся в опасной близости от кожи. Только вот противник явно подстраивался под мои хаотичные движения, и каждый следующий удар был все ближе и ближе. Магия восстановилась не до конца, но и мой ополовиненный резерв может заставить вздрогнуть от зависти иную ведьму. Если жахну посильнее, сработает, лиса, отвлеки их, крикнула неожиданно Мэри где-то уже не позади, а впереди. Краем глаза буквально заметила свет ее огромных крыльев. Гениально, как, Мэри исчезла в яркой вспышке, и я, рыкнув, полностью покрылась молниями, вбухивая в них половину резерва. Один из пурпурных клинков обжег выставленную ладонь болью, но тут же оказался распылен молниями. Одежда затлела, поплыла едким дымком, но зато как стало светло в лесу. Молнии уступают скорости света, но уж человеку с их скоростью не сравнится. Ниндзя же от них уклониться не успел, а именно с молнией у меня самое сильное родство. Мир потонул в какой-то патоке, стал медленным и таким четким. Мне стало невыносимо жарко и даже больно, но я смогла ускориться. Ветвистые молнии как будто лениво бежали по воздуху, напоминая крону дерева, и я почти нагоняла их по скорости, в то время как остальные шевелились в слоумо. Чужая плоть под пальцами оказалась слишком мягкой, податливой, и чрезвычайно легко оказалось вывернуть запястье, чтобы рука, сжимающая клинок, вошла в тело своего владельца. Пурпурный клинок, прежде чем оказаться распыленным, пропорол костюм и вторую руку. Земля набухала, вспучивалась под ногой, краснела и плавилась от температуры молний. Вспыхивали и разбивались в черные хлопья травинки. Моя стихия наполнила сиянием эту крохотную часть леса, врезалась в грудь каждому из 10 ниндзя. Кроме того, Квайя уже ранила его же клинком. Может, костюмы и защищали их, но не от инерции удара. Это одна только Стелла как подтвердила. Черные подошвы медленно отрывались от земли. Мир продолжал существовать на ускорении 0.25, а я двигалась в собственном темпе. Мимо пролетела миниатюрная фея, не больше моего большого пальца. Мэри, над ее малюсенькой ладонью парила еще более маленькая книжечка, и она вырывала из нее страницы, накрывая теми специалистов и фей. Те вспыхивали изумрудным светом и рассыпались такими же изумрудными огнями, как будто втягиваясь в страницы, которые тут же возвращались в книжку. Только я и Мэри двигались в этом замедленном мире со спринтерской скоростью. Ногу прострелила боль, мгновенно выбившая мысли из головы. Я рухнула на землю, впиваясь ногтями в сухую горячую землю, и оскалилась, от ярости пустив разряды молнии через руки. Из-под земли вырвались столбы света, поглотившие противников, и меня выбило из странного состояния обратно в мир с нормально текущим временем. В ту же секунду теплый огонь защекотал лицо, не обжег и не ослепил, напротив, вдохнул новые силы. Гигантский огненный дракон отбросил Айси прочь, только прикрывшийся каким-то артефактом Дарк остался стоять на ногах, в то время как ниндзя содрогались в судорогах на земле, вспыхнувшие огнем от прикосновения дракона. На поляне остались я, Мэри, вернувшая себе нормальный размер, и тяжело дышащая Блум. Мир немного рябил, скача между замедленным и нормальным состоянием, и это почти сводило с ума. «И что ты сделала?» «Вы те епее в меньшинстве!» «Забавляясь!» — крикнул Дарка, обращаясь, очевидно, к Мэри. Его речь то скатывалась в слоумо, то звучала нормально, и я кривилась, рыча от боли и бессилия из-за скачков скорости. Дарка смотрел так зло и отчаянно, нервничал, похоже, ведь его ниндзя в плачевном состоянии. Айси мучительно медленно поднималась на ноги, а вот уже в нормальном темпе встала рядом с бойфрендом, создавая еще несколько ледяных снарядов над ладонью. Блум обессиленно свалилась рядом на колени, ее взгляд оказался расфокусированным и отсутствующим, а фирский прикид как будто мигал. Когда время своевольно растягивалось, я видела ее обычный наряд, который медленно сменялся на голубые искрящиеся юбку и топ. Когда же время приходило в норму, прикид просто мерцал чуть ярче. Я поняла только, что Мэри запихнула остальных в книжку, чтобы было сподручнее сбежать, едва ли она станет договариваться отдать им Стеллу Иская в обмен на нашу свободу и неприкосновенность. Во-первых, она фея. Во-вторых, это даже для ведьмы было бы тупо. И так понятно, что мы живые ему мешаем, как лишние свидетели. Вот что, тяжело дыша, выкрикнула старшекурсница Алфеи, до боли вцепившись в мое и Блум плечи. Чужая магия окутала меня, но перед этим я увидела, как Дарков скинул в нашу сторону пистолет. Странная пуля, окутанная черным туманом, летела прямо в Мэри, прямо в голову. То, что следом сорвались сосульки Айси, уже не волновало. Они летели куда медленнее. Время снова сломалось, скатившись в слоумо, и стоило двинуться в этот момент, как тело прошило такая боль. Я только левитацией смогла поднять себя на ноги и чуть выше, понимая, что вытолкнуть с траектории пули Мэри не смогу. Стать щитом для Мэри оказалось единственным логичным решением, чтобы сохранить всем нам жизнь. Вспышка света, мир вокруг кружится, но время, кажется, течет как обычно. Под щекой, влажная от росы трава, щекочет кожу, холодит ее. Под лопаткой растекается лава, выбившая весь воздух из легких. Болит так, что хочется выть по-собачьи, надрывно и я вою. Мышцы дрожат и сокращаются, пораженные судорогами и чудовищной невыносимой болью. Я как будто потянула каждую мышцу сразу, но именно боль под лопаткой поглощает все остальное, скатывая рассудок в лишенные мысли и туман агонии. Лиса, Блум, бегом в лазарет. Лиса, я почти не слышу, как кричит Мэри, только удивляюсь стойкости заклинания Даркас. Очки так и не слетели с носа. Вокруг все искрится и плывет. Какие красивые мягкие искры. Щекотные. Галлюцинации от боли. Рыдаю без стеснения. Вою уже явно хрипло, но боли в горле не ощущаю. Только дрожащие неслушающиеся мышцы и пульсирующий огонь в спине. Мимолетно ощущаю ледяную и дрожащую руку Мэри на лбу. И тьма милосердно принимает меня, наконец отсекая сигналы тела. 25 глава. Иные взгляды. У Мэри дрожали руки, но она не могла позволить себе скатиться в истерику, а так хотелось. Она сейчас несла ответственность за других. Белая как снег Блум тупо смотрела на дергавшуюся, даже лишившись сознания, лису, открытые участки кожи которой покрылись темно-синими, а местами и черными ветвистыми узорами. Ее мышцы продолжали сокращаться, а нежно-лавандовая футболка набухала бурым на спине, там, где ткань обуглилась и порвалась. «В лазарет, быстро, Блум!» — прикрикнула на первокурсницу Мэри, дрожащими руками вызывая флакон. Мелкая сияющая пыль энчантикса падала на тело лисы, рассыпалась по коже и белым волосам, но видимого эффекта не приносила, даже кровь не остановила. Мэри в раздражении развеяла флакон, освобождая руки, и споро принялась стягивать с лисы футболку, чтобы ей уже и попытаться остановить кровь. Других перевязочных материалов в прямом доступе не имелось. Очнувшаяся Блум даже не поднялась на ноги, вперед этого заработав крыльями. Она сорвалась с места с такой скоростью, что ветер хлестнул Мэри по лицу, но та и не обратила внимания, занятая попытками остановить кровь содрогавшейся лисы. Недавний бой будоражил сознание и кровь. Мэри не могла понять, трясутся ее руки сами по себе или перенимают дрожь лисы, но упрямо давила на бурую влажную тряпку, в которую превратилась футболка ведьмы, и стискивала зубы, даже если перед глазами уже маячила соблазнительная тьма обморока. Мэри никогда не боялась крови, но прямо сейчас ощущал рождение новой фобии. Лишь тихий перезвон колокольчиков с крыльев хоть немного унимал трепещущее в груди сердце, помогая сохранять рассудок. Мэри вздрогнула, когда в поле ее зрения произошло движение. Рядом, прямо на влажную траву школьного двора, опустилась мадам Офелия, школьная целительница, сейчас облаченная не в привычный медицинский халат, а в обычный такой, домашний и розовый, даже не запахнутый, позволяя увидеть светло-лимонную пижаму. Мэри ощутила облегчение, поняв, что наконец может передать ответственность кому-то компетентному. Лиса, ведьма, она сражалась без покрова. В нее попала пуля с какой-то темной магией, я применила пыльцу энчантикса, отрапортовала едва дрожащая старшекурсница, на которой лица не было, а тени под глазами приобрели весьма насыщенный нездоровый оттенок. Офелия отметила отсутствие значимых ранений на ней отстраненно, между делом, и споро раскрыла чемоданчик, левитацией подхватывая нужные инструменты и уже набрасывая на пострадавшую диагностические чары. Хватило одного ее жеста, чтобы Мэри убрала руки в коротких блестящих перчатках, так и не тронутых чужой кровью. Мэри выглядела совершенно обессиленной и глубоко потрясенной, но не спешила сворачивать трансформацию, еще и книга летала над ее плечом, мягко качаясь то вверх, то вниз. У Офелии не имелось с собой успокоительного ни для нее, ни для беспокойно ходившей, нервно дергая крыльями, вокруг Блум. Обилие ран ведьмы неприятно поражало, как и особенности ее состояния. Пыльца энчантикса частично нейтрализовала проклятие, которое несла с собой пуля. Однако даже так ведьма успела впитать его, не закрепила, давая ему волю отравить ее тело, а именно что впитала, утянула глубоко в источник и, судя по отсутствию негативных проявлений, успешно переварила. Впрочем, ее источник впитывал любые крохи магии, даже диагностическое заклинание жадно пожирал, из-за чего Офелии, и так напрягавшейся из-за полярности их сил, приходилось вкладывать больше ресурсов. У ведьмы оказались различной степени тяжести внутренние ожоги, многие мышцы были растянуты, а некоторые вовсе порваны, как и связки. Переизбыток стихийной магии в теле, пуля в кости и сама чудовищная рваная рана, оставленная проклятым снарядом, глубокий порез на ладони. Офелия могла лишь предполагать, что случилось с девушкой, но была уверена, что та переоценила себя, дала волю эмоциям и своей силе. Именно ее магия нанесла основной вред телу, не считая пулевого ранения и обширного ушиба на спине, как если бы она ударилась обо что-то со значительной силой. Офелия цокнула языком и создала светло-сиреневую бабочку, надиктовав ей сообщение. Магический конструкт тут же разлетелся четырьмя бабочками поменьше, отправившимися в разные части Алфеи. Целительнице требовалась помощь, да и Фарагонду с Гризельдой необходимо поставить в известность. «Еще раненые есть?» – строго спросила Офелия, раскладывая магические носилки. Применять левитацию напрямую к ведьме было слишком расточительно, учитывая жадность ее источника до магии. «Да», – выдохнула, опомнившись, Мэри. Книга зависла над ее раскрытыми ладонями, но фея не спешила высвобождать с ее страниц людей. «Мне достать их сейчас?» – спросила она, замерев в нерешительности. Офелия одобрительно улыбнулась ей. «Если они в стазисе, пока пусть подождут», – рассудила она, и Мэри кивнула, подтверждая. «В стазисе». Течение времени обходило их, и, пока фея поддерживала энчантикс, они застыли в моменте, не несшим им угрозы. Для Офелии это было лучшим решением ситуации. Раненая ведьма требовала много сил и времени, чтобы хотя бы стабилизировать ее состояние. Однако транспортировка не отнимала все внимание, и Офелия расспросила старшекурсницу о других пострадавших, чтобы знать, к чему готовиться. Как и прежде, Мэри четко отрапортовала о состоянии каждого. Наличие их в ее книге давало ей более полную картину, чем могла бы она получить, просто рассматривая их вживую. «Что у вас случилось?» – поразилась Офелия, качая головой. Судя по количеству пострадавших и характеру ранений, произошло серьезное столкновение. Даже не банальная драка, какие случались у ведьмы и фей, а самое настоящее нападение. Блум только вдохнула и раскрыла рот, чтобы что-то сказать, как Мэри заткнула ее заклинанием. Офелия на это лишь вопросительно приподняла брови, пораженная действиями старшекурсницы, но терпеливо дожидалась ответа. У Мэри была репутация хорошей, спокойной и ответственной девушки, ей определенно стоило дать шанс объясниться. «Это вам расскажут принцесса Стелла и принц Скай», — ровным тоном ответила Мэри, и Офелия кивнула, складывая в голове более полную картину. Точно, нападение, еще и связанное с политикой. Неудивительно, что Мэри заткнула юную землянку, которая мало что понимала пока в порядках Магикса. Едва ли кто-то лично разжевывал девушке с земли различные нюансы, хотя и хотелось бы понадеяться, что Фарагонда позаботится о последней фее земли чуть больше, чем просто обеспокоиться ее здоровьем. Лишь недавно Офелия закончила курс полагавшихся каждому жителю Магикса прививок для нее. Конечно, у фей практически не бывало аллергии и редкая болезнь могла сломить их иммунитет, но к последней фее земли ни целительница, ни директриса Фарагонда не отважились отнестись легкомысленно. По крайней мере, вздохнула Офелия, она могла так говорить хотя бы насчет себя. Заткнутая, неспособная и звука издать Блум жалобно нахмурилась, не понимая, почему они не могут сами рассказать. Чужое заклинание сдерживало голос, оплетало удавкой горло, не мешая дышать, но мешая звуку сорваться с губ, и внутри Блум сгорала от злобы и беспокойства за Лису. Ведьма она или нет, но Блум считала ее хорошим человеком. Она спасла ее от ведьмы на балу, она помогала ей на работе, а сегодня сама отверженно спасла жизнь Мэри. Не может такая девушка быть злобной ведьмой, как Эйси. В лазарете мадам Офелия скрылась в отдельной комнате с бессознательной Лисой. Блум потянулась следом, не желая выпускать Лису из поля зрения, не желая оставаться в стороне, надеясь, что хоть чем-то сможет помочь, но ее за локоть твердо придержала Мэри, насильно усаживая на диванчик в приемной лазарета. Из комнаты раздался голос мадам Офелии, сказавшей, где взять успокоительное зелье, и Мэри отозвалась, что поняла, и спросила лишь про дозировку. Блум сгорала от злобы, порываясь вскочить с дивана, но быстро сдулась, понимая, что все равно не способна что-либо сделать. Успокоительное от Мэри она принимала, как самый настоящий яд. Однако, лишь ощутив, что заклинание немоты спало, Блум незамедлительно подала голос. «Почему?» – обиженно воскликнула она, не конкретизируя вопрос. «Почему не дала рассказать? Почему заткнула так? Почему ведет себя сейчас так отстраненно?» Блум сходила с ума от беспокойства за Лису, от собственных бесполезностей и бессилия, от накатившего запоздало ужаса, что ее реально пытались убить. Их всех пытались убить. Произошедшие, дело Ираклиона и Солярии, Блум. Пусть с этим разбираются их королевские высочества, устало отозвалась фея книг, присаживаясь на стул напротив диванчика Блум, и залпом выпила свою порцию, после чего отставила пустой флакон в сторону и взяла другой, тут же поливая его на свое бедро. Розоватая пена потекла на пол, но кожа Мэри очистилась, не осталось ни намека на рану от льда Айси. Наконец Блум заметила, как неважно выглядит старшекурсница, как ее бьет мелкая дрожь. Впрочем, уже сошедшая на нет, оба зелья действовали быстро. «Я не понимаю», все еще обиженно запротестовала Блум, но выпила зелье. На вкус оно оказалось едва сладким и как будто мятным, и очень скоро эмоции притупились. Не исчезли до конца, но дышать стало чуть легче. «Почему нельзя рассказать мадам Офелии? Почему мы все еще не вызвали полицию?» «Это тебе пусть объясняет принцесса Стелла», — качнула головой Мэри и устало прикрыла глаза. Блум могла обижаться из упрямства сколь угодно долго, но все же видела, как устала старшекурсница. Видела, что та держится из последних сил. Множество вопросов крутились в голове. «Почему? Как? Зачем?» Плавно мысли со случившегося перетекли на настоящее. Блум волновалась, как там Лиса, насколько все серьезно. Весь недавний бой отложился в памяти вспышками, но то, как Лиса закрыла своим телом Мэри. Внешний вид Мэри тоже вызывал вопросы. Блум еще не видела такой трансформации, таких огромных крыльев. Что за пыльца Энчантикса, которую Мэри упомянула? Вопросов оказалось великое множество, и они продолжали накапливаться, но Блум будто все еще находилась под заклятием немоты, а на деле просто не имела силы и желания задать ни один из них. В лазарет ворвался профессор Палладиум, заметно взъерошенный после сна и в пижаме. Он с непривычно серьезным и мрачным выражением лица, которое у него ни разу еще не видела Блум, скрылся в рабочем кабинете Офелии. Не успела Блум удивиться, как буквально сразу же за ним через приемную последовали мадам Гризильда в больше напоминавшей платье строгой белой ночнушки и директриса Фарагонда в воздушной розовой сорочке до пят. Через 5 минут пришел профессор Уизгис с несколькими старшекурсницами, и Мэри наконец освободила ребят. Страницы вылетали из книги, которая парила над ее ладонями, и с них сыпались изумрудные искры, тут же собиравшиеся в фигуру. Свет мерк, и фигура оказывалась испуганной, вцепившейся до побелевших пальцев в скипетр Стеллой, бессознательной Флорой, сжимающим кровоточащую рану на животе Скайм. Блум с беспокойством рассматривала каждого, но у нее как будто не хватало сил, мотивации, чтобы что-то сказать и даже дернуться к ним. Успокоительное или схлынувший адреналин приковали ее к диванчику. Старшекурсницы без указания Уизгиса разобрали пациентов, оказывая первую помощь прямо здесь. Профессор скрылся за дверью в кабинет Офелии, но очень скоро вышел, чтобы войти в другую дверь. На этот раз он задержался подольше и вернулся с охапкой различных флаконов, которые раздал ученицам. Все разговоры проплывали мимо. Блум казалось, что она сейчас уснет, и это вызвало лишь совсем вялый протест. Как так, она же ранее так сильно волновалась. Почему ей вдруг стало так все равно? Из-за успокоительного, но внезапно взбодрилась, когда зазвучал голос Стеллы. Светом, светом солнца, луны и звезд солярии, я, принцесса Стелла, приказываю вам держать произошедшее в тайне. Едва дрожащим голосом, быстро наполнившимся непоколебимой волей и властностью, сообщила она. Именем принца Ираклиона, я также требую от всех посвященных сохранить тайну случившегося, устало и мрачно поддержал Стеллу. Брендон. Блум покачнулась и мрачно посмотрела на него, сталкиваясь взглядом с голубыми глазами парня. Его лицо наливалось свежими гематомами, и один глаз немного заплыл. Именем принца, да, как-то слишком нагло для Сквайра, даже если его принц и не мог сейчас говорить за себя сам, потеряв сознание от кровопотери. Так и знала, что в солнечных сплетнях написали правду. Раздосадованно прошипела Стелла, и Блум припомнила, как после бала она возмущенно кричала о какой-то вшивой желтой газетенке. И о чем конкретно лгала та газетенка? Так все-таки, Брендон и Скай правда поменялись именами и, соответственно, статусами. Блум хорошо помнила, как ниндзя в лесу атаковали специалистов. Бренд, то есть, получается, все-таки Скай, ниндзя пытался обездвижить, не наносил ударов оружием по телу. А вот настоящего Брендона сразу попытался распотрошить мечом. Почему просто не рассказать? Почему не обратиться в полицию? То, что произошло, ненормально. Даже сквозь успокоительное прорвалось негодование, заметно бодря и отгоняя сонливую апатию, вернулся и страх. Блум чуть не стала свидетелем убийства. Сама чуть не умерла. Блум, я потом все объясню, жалобно попросила Стелла, над ранами которой молча хлопотала одна из старшекурсниц. Уж постарайся, мы тоже послушаем, пробурчала муза, обнимая себя за плечи и слегка дрожа. Видимых ран на ней не было, и одна из старшекурсниц просто всучила ей пару флаконов, сказав, что у нее магическое истощение и отходняк после всплеска адреналина. Хуже было бессознательной Флоре. Все то же самое, но усугубленное сенсорным шоком, она остро переживала боль своих растений, еще не научившись контролировать глубину связи с природой. «Где ведьма?» Зашарил взглядом по комнате Скай и нахмурился, не видя искомую. У мадам Офелии отозвалась бесцветно Мэри, без сил растекаясь на стуле уже в повседневной одежде. Она закрыла своим телом Мэри, добавила негодующий Блум, ощущая, как пламя эмоций начисто съедает успокоительное, и ощутила мрачное удовлетворение, когда лицо Брия Ская вытянулось от удивления, а после исказилось страхом. А вот в сторону дверей кабинета Офелии дернулся не только он, но и Тимми. Обоих остановила старшекурсница, прошипев, что делать им там нечего. Блум с подозрением уставилась на Тимми. Слишком уж взволнованным выглядел. Он знаком с Лисой, двери кабинета Офелии распахнулись. Блум лишь увидела, как над Лисой хлопочут Офелия, Палладиум и незнакомая высокая леди в черном, но больше разглядеть не удалось. Гризильда захлопнула двери за собой. Рядом с директрисой Фарагандой стоял низенький седой мужчина, опиравшийся на золотой посох. Его Блум помнила по балу. Директор Красного Фонтана, профессор Саладин, а еще с ними вышла худая грозная женщина с острыми скулами и нездоровой зеленоватой кожей, чей цвет подчеркивали фиолетовые волосы, заплетенные в косу. Ее Блум видела впервые, и впечатление она производила гнетущее. «Мы хотим знать, что произошло», — непреклонным тоном сказала Фарагонда, складывая руки перед собой. Она не выглядела добродушной, как обычно, напротив, казалась чрезвычайно напряженной и недовольной. Сегодня Блум явно многих людей увидела с другой стороны. Правом наследника престола Ираклиона я распорядился, чтобы произошедшее осталось в тайне, как касающееся государственных дел. Хмурясь, твердо ответил Скай. Растерявшаяся на миг Стелла от его голоса встрепенулась и кивнула, еще и стукнула скипетром по полу. «Именем наследницы солнечного трона Солярии, я также требую сохранения тайны», чуть более дрожащим тоном, но достаточно властно приказала она. Блум нахмурилась, все еще не понимая, какого дьявола происходит и почему. «Это из-за того, что тот мерзкий парень приказал похитить лишь Стеллу Иская. Но к чему они пытаются это скрыть? Они же жертвы. Потрясающе. Только меня волнует, с каких пор моя ученица стала частью тайн Солярии и Ираклиона». Гневно и хлестко выплюнула казавшаяся больной леди, скрестив руки на груди, и Блум догадалась, что это директриса облачной башни, мисс Гриффин. «Случайно. Ее никто не просил лезть», прошипела Стелла, цепляясь за скипетр до белых пальцев. Она нервничала под взглядами директоров, но старалась скрыть это за напускной бравадой. Блум понимала, но злость от этого не уменьшилась. Стелла была не права. Ни Мэри, ни Лиса не лезли в это добровольно, как, впрочем, и остальные. Конечно, Блум бы заступилась и за Ская, и за Стеллу, даже если ей бы угрожали смертью, так уж велело ей собственное чувство справедливости, но это не значит, что она или кто-либо еще, разве что за исключением Брендона, были обязаны защищать их. Блум в принципе не выносила, когда кому-либо навязывали долг и обязательства, не спрашивая мнения. «Ха, по-твоему, моя ученица, альтруистичная дурочка», вскипела Гриффин, но не повысила голос, лишь окатила ледяным презрением, под которым Стелла стушевалась. «Это действительно случайность», выступил вперед Скай. Зелья убрали следы битвы с его лица, но не одежды, и выглядел он весьма потрепанным, еще и с запутавшимися травинками в светлых волосах. «Мэри и ведьма оказались там случайно, и я возьму на себя ответственность за произошедшее». Гриффин не скрывала презрения, даже более концентрированного, чем адресовала до этого Стелле. Директриса как будто смотрела на самое низшее никчемное создание в своей жизни и откровенно кривилась от омерзения. Блум думала, что директрисе ведьминской школы должны быть максимально неприятны феи, а не принц Ираклиона. Хотя не сказать, что Скай не отвечал Гриффин взаимностью, только выражение лица старался сохранять вежливым. Не в силу лучшей выдержки, а в силу нежелательности демонстрации открытой ненависти к директрисе облачной башни. Ираклионский наследничек возьмет ответственность за ведьму, ничего смешнее за неделю не слышала. Усмехнулась Гриффин и взмахнула рукой. «Я требую расследования от полиции. Мне плевать, чего вы там хотите. Пострадала моя ученица». «Согласен с Гриффин. Пусть раны Брендона можно отнести под вашу ответственность, как вашего сквайра, однако пострадал и Ривен», — хмуро согласился директор Саладин. «Как и ученицы Фарагонды», — тут же добавил он, и директриса Алфея печально вздохнула. Блум внутри торжествовала, полностью согласная с директорами. В ее голове единственно правильным решением было обращение в полицию. «Скай и я возместим Ривену». В панике вмешалась Стелла и впилась злым отчаянным взглядом в Гриффин. «И вы не обратитесь в полицию, если не желаете, чтобы ваша ученица пострадала. Моя ученица, жертва в этой ситуации», снисходительно напомнила усмехающаяся Гриффин. «Да, но другая напала», торжествующе сказала Стелла, и усмешка слетела с лица Гриффин. Она почти сразу поняла, о ком речь. Блум была уверена в догадливости директрисы башни. «Мы сами разберемся в делах своих государств и компенсируем все пострадавшим», вновь выступил вперед Скай, ободряюще сжав плечо Стеллы. Гриффин заметно скривилась, но неожиданно. На ее лице отразилось смирение. «Я прослежу, чтобы вы сдержали слово, принц Скай. Как прослежу и за своими ученицами», пошла на попятную директриса облачной башни, тут же заслужив неодобрительный взгляд Саладина. Фарагонда оставалась неизменно печальной, как будто все происходящее в равной степени беспокоило ее. «Пусть так, Саладин», не получив реакции от Фарагонды, на которую смотрел с ожиданием, тяжело вздохнул. «Однако вы, принц Скай, и ваш сквайр будете под постоянным присмотром, и покидать Красный Фонтан без сопровождения вам запрещено, пока вы не разрешите ситуацию или сам король Рендер не отменит мое распоряжение. Тимми Ривен, вы будете наказаны за нарушение комендантского часа». «Это справедливо», чуть скривившись, все-таки признал Скай. Блум не думала, что он мог рассчитывать на лучшее. Прежде чем свое решение озвучила Фарагонда, из дверей кабинета Офелии вышла та самая леди в черном, высокая и с белой кожей, излучающая жутковатую ауру. Мишель, на редкость живучее создание. Фея и даже многие из ведьм были бы мертвы на ее месте, но по нашим с целительницей Офелией прогнозам она уже через неделю сможет колдовать», — холодным бездушным голосом рассказывала женщина, и у Блум мурашки бежали по коже от того, что и как она говорила. «Сейчас ее перемещение невозможно, завтра профессор Палладиум обещал лично привести Мишель в башню». «Спасибо, Каракурт», — вздохнула Гриффин, смеживая веки. «Фарагонда, оставляю Мишель под вашу ответственность». Фарагонда блекло улыбнулась, заверив, что о девушке позаботится. Гриффин и Каракурт ушли через созданный Фарагондой портал, а Блум задавалась вопросом, почему они назвали Лису, Мишель. Лиса, магиксовое сокращение от ее имени, хотя еще больше она задавалась другим вопросом, почему директора не могли перечить Скаю и Стелле, из-за того, что они королевские особы. Кто действительно не имел вопросов по поводу имен пострадавшей ведьмы и всего происходящего, так это Скай. «Я могу навестить Мишель?» – спросил он у Фарагонды, сжимая кулаки. «Плевать, какие вопросы возникнут у окружающих. Ему требовалось увидеть ведьму, убедиться, что она действительно жива. Потом навестите», – устало и непреклонно отрезала вышедшая в приемную Офелия. «Директриса Фарагонда, сегодня я заменю занятия профессора Палладиума на уроке оказания первой помощи. Он будет весьма занят», – более уставшим и спокойным тоном добавила целительница. «Что с Мишей?» Тут же влез Скай, не дав Фарагонде и слова вставить. Саладин осуждающе посмотрел на него и треснул посохом по голове, заставив согнуться в подобии поклона. «Манеры, принц Скай, лицо мужчины. Ведьме ничего не угрожает, скорее, это она угрожает нам всем», — хохотнула Офелия, поплотнее запахнув халат. «Ее вакуум стремится поглотить как можно больше магии. Палладиум стабилизирует процесс. Ничего сложного, просто нужно следить». «Спасибо, Офелия», — кивнула Фарагонда и обернулась к остальным. «Старшекурсницы, можете возвращаться в спальни. На сегодня я выпишу вам освобождение от занятий. Муза, Флора, Тикна, завтра подойдете после занятий к мадам Гризельде. Она назначит вам наказание за нарушение комендантского часа. Мисс Стелла, вас же после уроков я попрошу зайти ко мне. Вы получите персональное наказание», — сообщила директриса Алфей, обойдя вниманием лишь Блум. Очевидно, что, как и в фонтане, в силу работы учащиеся имели вольность покидать школу и возвращаться в любое время, если подтвердят свой рабочий график администрации школы. Скай мрачно взглянул на двери, за которыми Мишель осталась на попечении Палладиума, и молча последовал за Саладином в портал, предоставленный им Фарагондой. Через 2 часа, чтобы были на тренировочной площадке, холодно бросил им директор Саладин и выпроводил из кабинета. Их вылечили, раны даже не давали о себе знать, но усталость никуда не делась. «Меньше 2 часов на сон», — взвыл Ривен, закидывая руки за голову и горестно выдыхая. «Из-за 2 придурков. Ты мне все возместишь, принцесска. Подумать только, не туповатый лакей, а целый туповатый принц. Кстати, что там с размером компенсации?» — ухмыльнулся Ривен, быстро переключившись в эмоциях с отчаяния на мрачное предвкушение. «Хотел новый байк? Будет тебе новый байк», — сквозь зубы прошипел Скай, сдерживая себя от того, чтобы врезать засранцу. Ривен присвистнул и с довольной улыбкой пошел дальше по коридору. «Нужно попытаться урвать немного сна», — похлопал Скай по плечу Брендон. «Кажется, он все еще не пришел в себя после кровопотери». В любом случае, они оба понимали, что обсуждать произошедшее не время и не место. Скай наблюдал, как его друг Эсквайр идет вперед, следом за Ривеном, и вздохнул. Почему-то не спешил в спальню только Тимми, мрачно взиравший на него. «Что?» – устало спросил принц, зачесывая пятерней волосы назад. Он уже был на взводе, и, конечно, вовсе не из-за Ривена. Ситуация давила, собственный эгоизм боролся с ответственностью и понятиями о справедливости, и Скай сейчас был готов взорваться от противоречий в голове. «Что ты хотел от Миши? Ты же ее на дух не переносишь», – мрачно спросил Тимми, и в полумраке коридора он, настолько серьезный, выглядел довольно жутко. Скай знал, что не единственный, у кого есть темная сторона, и, в общем-то, не боялся тщательно скрываемой тьмы других, но такой Тимми даже его заставлял здраво опасаться. Тихий гениальный техник мог бы устроить ему такой несчастный случай, что полиция никогда не докопается до истины. Если до полиции в принципе дойдет, они спишут все на. Он был столь уверен в способности Тимми сделать что-то такое, потому что подозревал его в причастности к инциденту на уроке по управлению ветроциклами. Их однокурсник, Тристан, сломал ногу, упав с ветроцикла, что граф барьер безопасности ветроцикла, что граф подушка арены не сработали. Почему Скай винил Тимми? За завтраком Тристан очень грубо отозвался об отце Тимми и его мусорном магазинчике, а после завтрака Тимми ковырялся в ветроциклах. Пользуясь доверием преподавателей, он часто занимался этим, ничего необычного. Да и, найди преподаватели какие-то следы, не спустили бы с рук, только вот не нашли. Списали на то, что Тристан – невезучий неумеха. А Скай знал, что Тристан – один из лучших водителей на их потоке. Тебе какое дело? Тем не менее, набычился он. Его и раньше раздражала дружба товарища с ведьмой, какая с ними может быть дружба, но сейчас раздражала по-особенному сильно. Она моя единственная подруга, принц Скай, я беспокоюсь о ней. Тимми поправил очки. Верю в ваше благородство, принц Скай, еще раз обратился он по титулу, прежде чем развернуться и уйти. Скай понял, что ему вынесли предупреждение, а еще понял, что ни единой секунды Тимми в его благородство не верил. В ярости он ударил кулаком по стене, та треснула, посыпалась крошка на пол. В приступах бесконтрольной дикой ярости он всегда становился сильнее, чем ожидалось от юноши его телосложения. В последнее время, буквально со встречи с Мишей, что ярость, что эта сила проявлялись чаще. Скай ненавидел ведьм, незамутненной искренней ненавистью, почти подсознательной, почти безотчетной. Они нанесли непоправимый и непростительный урон его родине, Ираклиону. Они имели власть над связью саулмейтов, которую Скай чтил, как священную, даже если в силу рождения принцем не имел права на нее. Одна лишила его саулмейта с благословения родителей, другая каким-то чудом оказалась его саулмейткой. Пробралась неясной размытой тенью в отражение и лишь после бала в Алфе окончательно приобрела знакомый облик. Скай не мог даже с Брендоном поделиться, что встретил саулмейта, потому что искренне считал, что свихнулся. 26 глава. Расплата за силу. Тьма недолго держала меня в ласковых объятиях. Боль вернулась очень быстро, а с ней – бредовые видения. Даже приснилось, что боль в спине, от выросших крыльев, но не как у Мэри или Феи в базовой трансформации, а как у самых настоящих бабочек. Потом мне снилось, что я – гусеница. А больно потому, что кокон себе сплела слишком тесный, душный, душащий. Когда боль усилилась, я рассталась и с видениями. Все еще не было сил открыть глаза, но теперь я точно слышала мир вокруг. По крайней мере, видения до голосов не отличались четкостью и реализмом. Фара, я сама не справлюсь, даже с помощью палладиума. Нужна целительница от ведьм, сказала какая-то незнакомая женщина, и я хотела нахмуриться в недоумении, но тело вообще не слушалось, только топило сознание в боли. Как будто я потянула все мышцы разом и при этом умудрилась сжечь каждый сантиметр кожи. Голосовые связки тоже не слушались, не получалось даже выть. Я и дышала едва-едва, вырывая кислород у агонии. Нужно снять маскировочный артефакт. Он мешает работе. Мелодичный молодой голос, явно принадлежавший юноше, мне очень понравился. Красивый, такой хочется слушать и слушать, даже если просто говорит, а уж если запоет. «Попробуй». Он намертво прилип к девочке, отозвалась первая услышанная мной. «Гриффин, нужна целительница облачной башни. Пострадала твоя студентка», раздался чуть в отдалении знакомый нежный голос, вызывавший ассоциации с доброй бабушкой. Только я никак не могла вспомнить, чей он. Не помню такой среди своих. «А, Мишель», выдохнула Гриффин устало, и я не знала, смеяться или плакать. «Тело выбрало за меня», просто не давая сделать ничего. Я не видела ничего и не чувствовала ничего, помимо боли, конечно, обратилась в абсолютный слух. Могла лишь предполагать, что очки с меня сняли. Надо сказать Даркас большое спасибо за чары и все-таки выучить их самой, чтобы наложить на очки Тимми. Как бы я ни старалась отвлечься, пользы это не приносило. Боль продолжала терзать разум и не давала сбежать в спасительное забытье. «Каково состояние?» – спросила Каракурт. Ее голос я точно способна узнать из тысячи. Женщина, просто буду считать ее целительницей, засыпала всех моим диагнозом. Какие-то слова я понимала, какие-то оказались слишком специфическими. Я поняла только, что сожгла саму себя неосторожно использованными молниями. Вот и секрет суперскорости. Я что, флэш? Хотя флэш после забега не превращался в пропеченный дергающийся кусок мяса. Боль резко прекратилась. Тела я не чувствовала вообще. Но это небольшая цена за покой. Удивительно, правда, что все еще слышала голоса. Так слухи о младшей принцессе Домино правдивы, протянула Каракурт настолько задумчиво, насколько мог передать ее безэмоциональный тон. «А чем это вы?» – спросил мужской голос. «Директор Саладин». «Да, королева Марион, владелица пламени дракона, исчезла вместе с тремя древними, однако след пламени есть в Мишель. Исчезнувшая принцесса Дафна не унаследовала силы матери, но ходили слухи о рождении еще одной принцессы», – разжевывала Каракурт. «А я живо вспомнила выпущенного Блум дракона из пламени, которое ничуть не обожгло меня. Конечно же, мой вакуум не мог не захавать хоть кусочек этой силы. Откуда вам знать след силы пламени?» — недоверчиво спросила Фарагонда, но тут цокнула языком Гриффин. Каракурт возглавляла блок целителей в гуманитарной экспедиции на Домино. Лично Марион она не встречала, но сталкивалась с людьми, которых та подлатала в ходе боев, — разъяснила директриса весьма раздраженно. «Так что за принцесса, Фара, ты действительно нашла дочь Арителла и Марион?» «Я не была уверена, не до конца. Принцесса Стелла привела девочку с земли, и она так похожа на Марион, но я боялась, что выдаю желаемое за действительное. Но если целительница Каракурт права, то да, я нашла их дочь», — дрожащим голосом призналась Фарагонда. «Великий дракон, час от часу не легче», — устало прокомментировал Саладин. «Это еще что? Вот если Айси как по канону какую-то армию из червяков призовет, ты точно на пенсию попросишься. И я тоже куда-нибудь попрошусь». Без боли стало даже как-то веселее слушать их разговоры. Правда, беседу директоров заглушали голоса целительницы, Каракурт и певца. «Палладиума, да, если уж идти методом исключения, думаю, я права, если присужу это имя ему». Страха не было, переживаний никаких не было. Я словно вновь оказалась в черной воспитательной пирамидке Гриффин, только не отрезана от звуков. Возможно, в меня влили успокоительное. Возможно, выпотрошив все магические резервы, добравшись даже до вредного жадины вакуума, я постигла дзин. Надолго ли? Новостью то, что я чуть не испустила дух, не стало. Правда, бросаясь под пулю, я как-то не думала, что оно меня того прикончить может, но и другого варианта не видела. Нет, никакого альтруизма, чтобы там не шипела Гриффин над ухом. Чистый эгоизм. Мэри прекрасная девушка, но я не собиралась спасать ее ценой своей шкуры. Я спасала не Мэри, а наш телепорт. Толкни я ее, попади пуля ей в голову. В лучшем случае, мы бы остались на поляне, но в самом реалистичном, лишь какая-то наша часть могла остаться.